Я вижу, с непривычки-то, да с воздуха сморило вас. Давайте, отдыхайте. Завтра и поговорим, а то что ж сейчас-то? Николай был, кажется, пьян. Ему все время хотелось смеяться. Он было предложил Егору позвать отца и еще посидеть вместе в этом домике в саду, поговорить. Но совершенно неожиданно задремал. Какие-то странные, непривычные звуки доносились со всех сторон. И он все старался угадать, что это именно за звуки. И многие угадывал. Егор, посмеиваясь, смотрел на него и уговаривал его поскорее ложиться. — А это правда, что ты секретный, а, Колька? — спросил Егор уже с порога. — Да не совсем. Хотя, впрочем, за меня при случае дорого бы дать могли. Совершенно не к месту засмеялся Николай, прислушиваясь к легкому непрерывному жужжанию, доносившемуся в открытом окне. Очень дорого. Впрочем, ты к чему об этом? Смотри, комары налетят, окно бы закрыть. Свет погасите, разлетятся. Ну ладно, мне еще надо по делам к председателю заглянуть. Доброй ночи, Колька. Татьяна с матерью все что-то ей рассказывает, рассказывает. Понравилась она всем. Ты отдыхай, мать ее проводит. Глава четвертая. Это была странная ночь. Он запомнил ее, пожалуй, на всю жизнь. Сильно пахло свежими зелеными огурцами, и ему подумалось, что он именно от этого запаха никак не может заснуть. Потом ему показалось, что уже утро, и пора вставать. До него сквозь сон донеслось коровье мычание, и он открыл глаза. Было совсем темно, но он сразу почувствовал рядом Таню, ее теплое, уже знакомое тело, и понял, что она не спит. «Боже мой, я так счастлива!» — прошептала она, едва он повернулся к ней и уткнулся лицом ей в грудь. «Я боюсь, Коля, за что же мне такое счастье? Я его ничем не заслужила». Она нащупала его лицо и в припадке нежности стала целовать его. И Николай, подождав, взял ее за плечи и положил рядом с собой. У него были девичий, упругий, узкий живот и сильная грудь. Он отметил какое-то невольное движение протеста с ее стороны. Но потом все исчезло, и был шелестящий мрак. «Коля! Я скоро умру», — вслух подумала она, не шевелясь, и он уловил слабый какой-то далекий отблеск ее глаз. «Я обязательно умру, потому что такой жизни не бывает». Он не ответил, лишь протестующе прижал ее голову к своему плечу. И был такой миг, когда он определенно понял, что она уйдет от него, наступит момент, и она уйдет от него, ничего не говоря и не спрашивая. От этого жестокого и неотвратимого предчувствия он осторожно освободил руку из-под ее головы, нащупал сигареты и спички и закурил. «Спи», — сказал он ей сдержанно, — «скоро утро, а ты совсем не спала». «Я не могу». Виновато отозвалась она и тотчас, забравшись головой ему под мышку, повозилась и тепло и ровно дыша заснула. «Да, она уйдет», — сказал он себе. «Я еще не знаю, почему, но она уйдет, и сам ты ничего не сделаешь для того, чтобы удержать ее. Ты такой человек, и потому рядом с тобою трудно. Иногда ведь... достаточно одного слова, одного движения, и все останется по-прежнему. Но ты ведь ничего не скажешь и ничего не сделаешь». «А почему, собственно, не скажу?» — удивился он. «Какая чушь! Пусть только попробует. Такое устрою, земля из-под ног выскочит. Еще чего. Я никогда не захочу ее потерять, это главное. И вообще я не какой-нибудь студентик с папиным карманом, в самом деле. Да и какая нужда думать вперед? Это ведь пошло.